Глава 49. Маир. «Зря вы мне не дали этому Зимину шею свернуть». С укором посмотрел на сосредоточенных на поиске маленькой эльфийки Абеларда и Эртруара. Демону, едва мы переместились из темницы, я сначала поправила лицо, и только потом, дождавшись, когда регенерация вновь сделает из него красавчика, выслушал план по вызволению моей пары. А заключался он в следующем. Для созыва Межмирового Совета достаточно было по одному правителю от каждого мира. Нам повезло. Вождь орков как раз этим утром прибыл в столицу. Когда об этом стало известно Айрвен Руилу, не без демонической помощи, он сам и уговорил Лероя. Прежде чем согласиться, орк выразил недоумение, к чему созвать бесконечное количество советов на каждый чих, когда можно ограничиться одним. Но там уже эльф сам выкручивался, что ему так припекло. Каждый член совета имел право позвать с собой одного сопровождающего. Мне навязали Леонида Быстрова с его фамильяром. В случае, если бы дело дошло до голосования, и оно складывалось бы не в нашу пользу, Белинда могла заявить свое право голоса от седьмого мира. Стоило Ольге появиться в зале, как я понял, почему Лард приставил некроманта с его змеей ко мне. Белинда сначала сковала меня своими кольцами, из которых выбраться было не так-то просто. Но я справился, а потом и вовсе обездвижила ядом. Оказаться беспомощной статуей второй раз за день было унизительно. Зверь бесился и рвался наружу, но максимум, что мне удавалось, рычать и доламывать подлокотники кресла едва двигающимися конечностями. Даже простые слова давались с трудом. Ярость, взорвавшаяся внутри меня, стоило только ушастому смертнику сделать Оле непристойное предложение, помогла сбросить оцепенение. Дальше я сорвался. Корил себя за то, что тянул с меткой, ведь постав я любимой ее раньше, скольких проблем удалось бы избежать. А услышав признание Оли, чуть сам себе подзатыльников не надавал. Невольно вспомнил слова бабы Маши, когда она поучала отца и дядю Михаила. Со своей женщиной говорить всегда надо словами через рот. Не все из нас умеют мысли читать. Я тогда еще совсем мелкий был, но в голове отложилось. Жаль, что не воспользовался вовремя. Появление Майи на совете стало для всех неожиданностью. Не меньше, чем то, что она — настоящая пара эльфийского правителя. А я еще думал, в кого у нее дочурка не по годам развитая. Что в мелкой занозе течет древняя кровь, я не ошибся. Выходит, Юлия не полукровка вовсе, а наследница. Тем временем заноза большая драла на себе волосы, ведь из-за проклятия, за которое он должен сказать спасибо своему отцу, покойному императору Арелдемиелю, теперь лишился истинной пары. И сейчас я впервые посочувствовал Айрвен Руилу. Нет, не простил. Не проникся симпатией. Но мне стало его по-мужски жаль. Надо сказать, он еще неплохо держался. Когда выяснилось, что дочь Майи пропала, уже было не до совета. Пока воины правителя эльфов прочесывали дворец, а отряд Эртруара прочесывал столицу, Абелард связался с Натали Мур из департамента тайного сыска. Она-то и предоставила досье на своего бывшего подчиненного. Квартира, принадлежавшая Зимину, пустовала. И складывалось впечатление, что в ней уже очень давно не жили. Комната, что числилась за ним во дворце, также была не обжита. Кабинет начальника стражей перевернули вверх дном, но не нашли ни единой зацепки. Создавалось впечатление, что капитан там действительно работал. Тедерика вместе с Рене переместили в самое безопасное место в столице, в академию. Император сам нес беременную супругу на руках, не доверяя никому, а в выделенных им комнатах ни на шаг не отходил. Каким бы козлом Голденберг ни был, но его страх за императрицу был неподдельным, ведь после случившегося во дворце он не мог доверять даже собственной охране. Ректор Виллард представил к императорской чете первый курс боевиков в полном составе. «Опять ничего!» Оля со злостью пнула ритуальную свечу. «Уже третья попытка и снова провал. Не могу почувствовать Юлю». Моя ведьмочка вместе с подругами, вломившимися во дворец, как только стало известно о похищении, уже почти час пытались найти ее при помощи поисковых ритуалов. «Может, нужно еще моей крови?» — предложил Эрвин Руил, чья ладонь была перемотана шейным платком Майи. Рана от последнего пореза уже давно затянулась, но он не спешил возвращать его, прижимая к груди, словно это ценнейший для него артефакт. Император эльфов и его истинная, хоть и стояли по разным углам тронного зала, весь пол которого уже был исписан поисковыми рунами и пентаграммами, но то и дело бросали друг на друга короткие взгляды. «Может, все-таки возьмете мою кровь? Я растила дочь, ближе меня у нее никого нет». От меня не укрылось, как изменился в лице Арвен Руил от этих слов. «Наша кровь течет в Юле в равной мере», — мрачно заметил он. «Если ни один ритуал не сработал на мою, то и на твою не сработает». «Просто он чувствует себя виноватым перед тобой и не хочет, чтобы ты себя ранила. Вот и подставляется сам», — закатила глаза Беладонна. Майя с изумлением уставилась на поспешно отвернувшегося Эрвин Руила. Кончики его ушей покраснели, выдавая смущение правителя. «Тут уже не важно, чья кровь». Устало вздохнула Марго, отдавшая немало сил на прошлые попытки, садясь на императорский трон. «Земин использует какую-то защиту, которую никто из нас пока не смог пробить, даже Белка». «Он может быть одним из Тенебрис?» — спросила Агния Лео. «Не знаю», — покачал головой некромант. «Тех троих, с кем я имел дело, нет в живых. Да они бы и мертвыми не сказали. На Вельсе Фише мощная защита стояла. Уверен, на остальных была такая же». «Вот если бы у нас была кровь самой Юли, возможно, ритуал бы и сработал», — предположил я. «Медвежонок, ты гений!» Оля радостно повисла на моей шее, расцеловывая в щеки. Но только я хотел перехватить ее губы, отстранилась и пояснила остальным. Когда Юля активировала поисковый рунный круг и пентаграмму призыва, чтобы найти отца, она использовала свою кровь. «Майр, ты видел алый кристалл? Где он?» «Он остался у тебя в квартире», — нахмурился я. «После ритуалов я все собрал и убрал в шкаф в спальне». «Погодите, о каком ритуале речь?» — крикнул эльф в спину, активирующий портальное зеркало темной ведьме. «Твоя дочь очень хотела встретиться с тобой», — обхватив себя за плечи, призналась Майя, отворачиваясь. «Это я виновата. Нужно было сразу ей все рассказать и объяснить, почему нельзя было этого делать». «И почему же?» — раздраженно спросил эльф, хватая ее за плечо и разворачивая на себя. «Потому что я бы забрал своего бастарда во дворец, а потом, как подрастет, использовал в политических целях? Так ты думала?» «А разве императорская семья когда-то поступала по-другому?» Вырвавшись, Майя толкнула его в грудь. «Не трогай меня. Мне неприятно то, что я испытываю, когда ты ко мне прикасаешься». «Это из-за разорванной связи». Отойдя на шаг назад, эльф ударил кулаком в мраморную колонну, оставляя в ней внушительную вмятину. Майя вздрогнула. «Прости». От него не укрылась ее реакция. «Я не мой отец, и никогда бы не поступил так с вами». «После того, как меня голой выставили из номера...» «Прости». Я не знаю, что на меня нашло тогда. Я был в ярости, но сам не понимал, из-за чего. Я виноват. Безумно виноват перед тобой и дочерью. Я не достоин твоего прощения, но сделаю все, чтобы заслужить его. После смерти брата и его пары Орла Руил был моей единственной семьей, а теперь...» Закончить эльф не успел. Из портала вернулась счастливая Ольга, сжимающая в руке уже знакомый мне алый кристалл. «Нашла». Ведьма шагнула в ближайшую пентаграмму и зашептала заклинание. «Оль, ты уверена, что у тебя хватит сил?» — спросил я, на что она лишь отмахнулась, читая последние строчки. «Да, получилось. Я чувствую. Нет, что-то не так. Майр!» «Оля, нет!» Я кинулся к любимой, но было поздно. Оля провалилась в портал из темной магии, тут же схлопнувшийся, как только ее светлая макушка скрылась в нем.